Глава 16. Кейси производил приятное впечатление, но, к сожалению, у нас не было возможности для того, чтобы поболтать подольше. В конце концов, мы оба опаздывали на пары. Он проводил меня до нужной аудитории, пожелал удачи и удалился. Я же после короткого стука вошла, попав в просторное помещение с двумя рядами столов, занятых студентами. За трибуной возле электронной доски стоял преподаватель, Николаев Александр Дмитриевич, высокий худощавый блондин лет 45. При моем появлении в его серых глазах появился неподдельный интерес. А вот студенты зашептались между собой, не зная, как реагировать. Потом же вообще впали в ступор, когда преподаватель приложил кулак к плечу, приветствуя меня. «Мисс Лэнг, рад, что вы присоединились», — улыбнулся он, направляясь ко мне, чтобы пожать мою руку. «В помещении страж синего статуса», — заявил строго и оценил суровым взглядом студентов. Те, наконец, опомнились и повскакивали со своих мест. «Простите, не хотела прерывать пару, но немного заплутала», — повинилась я сдержанно. «Не переживайте», — попросил он. «Вы останетесь на занятия?» «Да, поприсутствую». На то мы решили. Александр Дмитриевич вернулся к лекции, а я заняла свободную парту в конце аудитории. Первое время честно пыталась слушать, но присутствие на занятии пробуждало воспоминания о моей учебе в академии. Мистер Спарк являлся грозой всех студентов, но преподавал замечательно. Я даже временами скучала по тем беззаботным студенческим будням, ведь для меня они закончились слишком рано. Сначала поиски стражниц, а потом на фоне этой работы и перевод в отдел мировой разведки. Все это происходило так стремительно, что я уже не успевала насладиться студенческой свободой. Но жизнь вернула меня обратно в академию, только теперь в качестве преподавателя. «Мисс Лэнг», — обратился ко мне Николаев, — «не желаете продолжить?» Взгляды преподавателя и всех студентов обратились ко мне. Я же почувствовала себя провинившимся учеником, потому что прослушала всю лекцию и абсолютно не понимала, чего от меня ждут. «Мы углубленно изучаем высших демонов и их поведение в связи с новыми событиями в мире», — пояснил он. «Думаю, вы сможете раскрыть эту тему лучше любого из преподавателей». «На эту тему можно болтать вечно», — коротко рассмеялась я, поднимаясь из-за стола. «И все зависит от того, что на самом деле интересно. Например, размеров сада Астарота можно не касаться». Николаев уступил мне место за трибуной, и я углубилась в рассказ. Преподавать мне еще не приходилось, но зато за моими плечами планерки, собрания легионеров — и выступления на совете, потому внимание такого количества студентов не пугало. Скорее, я сомневалась в том, что буду интересной. Все же преподавательство — это тоже призвание. Я хороша в планировании боевых миссий, с оружием в руках, иногда в объективе камеры, но не уверена в своих навыках терпеливого пояснения материала. Правда, опасения особо не мучили, пока я вещала о привычках высших. Лекция увлекла настолько, что звонок подобрался внезапно. «Ох!» — усмехнулась я от неожиданности. «Очень познавательно, мисс Лэнг. Продолжите в следующий раз». Николаев вернулся к трибуне, чтобы продиктовать домашнее задание несколько пришибленным студентам. «В следующий раз?» — все же спросил кто-то робко. «Мисс Лэнг будет заменять меня ближайший месяц», — обескуражил Николаев бедных студентов. «А теперь все свободны». Усмехнулся чуть ехидно, пресекая следующие вопросы. «Ну и как?» — поинтересовалась я, ожидая оценки, пока студенты вереницы покидали аудиторию. «Это было прекрасно. Я бы хотел многое с вами обсудить. Когда вы сможете выделить мне время, мисс Лэнг?» «Сегодняшний день полностью свободен», — пожала я плечами. «У меня как раз два окна». Николаев пригласил меня в свой кабинет, где мы обсудили мою работу. Он провел инструктаж по заполнению журнала, методическому плану и прочим административным моментам работы преподавателя. А также обрадовал тем, что предстоит преподавать не только обычным студентам, но и будущим разведчикам. Как оказалось, дополнительное обучение по теории они проходят в академии. Потом же разговор перетек к поднятой на паре теме высших демонов. Александр был увлечен своей работой, потому слушал меня с интересом и даже записывал. И все сетовал на то, что вынужден взять отпуск на время операции на спине, когда к нему в руки попал такой кладезь знаний. Я заверила его в том, что никуда не денусь за время его отсутствия, и у нас будет возможность пообщаться в дальнейшем. На том мы попрощались. Завтра мне предстояло приступить к выполнению задания. На сегодня же дела были завершены. Оставаться в одиночестве в пустой квартире не хотелось, потому я собралась и отправилась в тренировочное здание родной штаб-квартиры. Состояние тела удручало. Мышцы расслабились, ребра ныли, а нога вообще наградила судорогой. Я долгие годы поддерживала физическое состояние своего тела на высшем уровне, и скатиться к необходимости восстановления растяжки и эластичности мышц было грустно. Предстояло хорошо потрудиться, но у меня впереди достаточно времени, в особенности долгие бессонные ночи. После тренировки на утро я чувствовала себя немного разбитой. Раньше бы взбодрилась кофе, но переполненный резерв лишал меня такой возможности, потому пришлось обойтись контрастным душем. После чего я отправилась на новое место работы. На этот раз в портальной меня встретили более дружелюбно, но в академии таращились так, будто по коридорам ходила не девушка в костюме, а уменьшенная копия Спайка. «Ничего, привыкнут», — снисходительно фыркнула Лилит, и я была склонна с ней согласиться. Первый месяц учебы в академии на меня тоже таращились, а потом перестали обращать внимание. Впрочем, это вовсе не означало, что к моей личности потеряли интерес, иначе бы мне не приходилось постоянно закатывать глаза на новые слухи о себе. Интересно, что будут болтать обо мне здесь? Сегодня я не без помощи Николаева свободно ориентировалась в нумерации кабинетов, потому на первую пару пришла заблаговременно. Привычно оценила обстановку взглядом и расположилась за письменным столом преподавателя в ожидании звонка. Первой парой стояло занятие в группе БР-378, состоящей из будущих боевых разведчиков. Я рассчитывала, что с ними пара пройдет гладко. Аудиторию быстро наполняли студенты, и практически каждый в ступоре замирал в дверях. Их удивление немного забавляло. Лилит же вообще умилялась. Но это вовсе не избавляло меня от легкого волнения перед первой самостоятельной парой. Вскоре прозвенел звонок, громкие обсуждения перешли к шепоткам. «Приступим». Я невозмутимо поднялась из-за стола. «Мое имя Натали Лэнг. Синий статус — спецотряд разведки. Я временно буду преподавать у вас демонологию». Стражей так удивила новость, что вновь послышались шепотки. Само собой, переговаривались они на родном языке, потому многого я не понимала. «И всех устраивает демон в преподавателях», — вдруг бросил пренебрежительно смутно знакомый мне студент, поднимаясь со своего места на заднем ряду. Он вскинул подбородок, посмотрел на меня с вызовом в серых глазах. Тогда и вспомнилось, что именно он вчера шлепнул меня по заднице. «И точно смертник», — захихикала Лилит. «Имя?» — холодно потребовала я. «Удинов Илья Дмитриевич», — представился он, смешливо ударив кулаком по плечу. «Удинов», — повторила я, подхватывая свой планшет и ввела необходимые данные. «Ты ведь в курсе об особенностях доступа синего уровня?» — уточнила рассеянно, просматривая информацию. «Странно. Вполне обычное личное дело. Успехи в учебе радуют, но, конечно, много дисциплинарных замечаний. Отец в спецотряде разведки. Похоже, сын пошел по его стопам, но рискует не дойти». «Что там?» — спросил он с вызовом, и через секунду я возникла возле парня. Эталонный уровень перемещения давно стал для меня легко достижимым. Удинов испуганно отпрянул, побледнев лицом. Да и сидящие рядом студенты вздрогнули. «Слушай меня внимательно». Приблизившись, я надавила на его плечо, вынуждая опуститься на стул, чтобы смотреть на него сверху вниз. «Не демон, а печатница высшего демона Лилит. Со мной считаются серафимы, и высшие не рискуют меня злить лишний раз. Поэтому я не позволю мелкому студенту втаптывать меня в грязь. К твоему сведению, в Легионе Эдема за такое я бы уже свернула тебе шею. Люди лояльнее, поэтому ты получаешь выговор. Штраф активируется в случае заступления на службу. Именно в случае, Удинов. Только попробуй еще хоть раз открыть при мне рот и вылетишь из штаб-квартиры». Парень рассерженно сжал челюсть, но предусмотрительно промолчал. «Ты сегодня такая добрая», — упрекнула Лилит. Она думала, я пересчитаю ему зубы. Вот еще руки марать. «Что до вас?» — я обвела взглядом притихших студентов. «Если вы так избирательны по части преподавателей, то вы в своем праве. Методический план в открытом доступе. С этого момента можете приступать к самостоятельному изучению материала. Молча, само собой». Холодно улыбнувшись, я вернулась на свое место. Не расстроилась, только немного разозлилась из-за возникших проблем. Но зато наступила тишина. Я спокойно просмотрела сводки разведки и приступила к изучению того, что успела забыть из медицинской сферы за время своего пребывания в Эдеме. Конечно, не собиралась работать по специальности, но навыки медика никогда не бывают лишними с моей врожденной любовью к приключениям. Перед тем, как прозвенел звонок, я вывела на голографическую доску домашнее задание и покинула аудиторию. Студенты не решились болтать даже после моего ухода. По расписанию следующей значилась пара у группы FM-375 — финансистов. Но хоть здесь не возникло никаких проблем. Студенты внимательно слушали материал и робко задавали вопросы. В обед я поболтала с Китти, попыталась ее растормошить и вытащить гулять, но она отказалась. Похоже, еще переживала. Вот только я ничем не могла помочь, пока она закрывается. Оставалось терпеливо ждать. Последним в распорядке дня шло занятие у группы AR-377, будущих специалистов аналитического отдела разведки. К ним я шла с некоторой опаской. В конце концов, прежние разведчики взбунтовались. Но аудитория встретила меня ощущением общего веселого нетерпения, что совершенно сбило с толку. Прозвенел звонок, я представилась, но приступить к лекции не успела, снова решил выступить один из студентов. «Быстров Максим Алексеевич!» Со своего места поднялся смешной кучерявый парень с задорным блеском в зеленых глазах. «Мисс Лэнг, правда, что вы были оперативником?» Вопрос стал такой неожиданностью, что я окончательно выпала в осадок, но быстро собралась. «Да, было дело», — расплывчато призналась я. «Но выступала под зеленым и синим статусом, поэтому не смогу рассказать о своих заданиях». Парни не выдержали, загалдели, требуя хоть каких-то подробностей. «Новая лекция, подготовка к предстоящим экзаменам по итогам обучения. Зачем? Лучше послушать байки разведчиков». И я даже не стала отказывать. Самой было приятно вспомнить былые времена, посмеяться над казусами, возникавшими на работе, и просто покупаться в лучах всеобщего обожания. Аналитики вернули мне только формирующуюся веру в мое преподавательское мастерство. Так и потекли будни. Днем я преподавала, иногда ходила на фотосессии, занималась мелкими делами, вроде получения рецептов на противозачаточные, оплаты просроченных счетов за квартиру, а ночами активно тренировалась и все ждала вестей с фронта. Вот только ничего не менялось. Искажения проявлялись и исчезали, врата не спешили открываться. И все бы ничего, но в мире царила атмосфера затишья, словно перед бурей. Приходилось терпеливо ждать взрыва. Вызов от Уитхема поступил в начале следующей учебной недели. Я как раз сидела на паре столь нелюбимой мной группы боевых разведчиков и ехидно наблюдала за тем, как они недоумевают над углубленной классификацией низших демонов. «Соскучились?» — предположила я вместо приветствия, поднося смартфон к уху. «Я по тебе всегда скучаю», — рассмеялся командующий, но быстро стал серьезным. «Демоны оставили послание возле южной штаб-квартиры. Сейчас к тебе зайдут синие, сможешь быстро составить перевод?» «Да, я свободна», — хмыкнула, взглянув на прислушивающихся к разговору студентов. «Что там с вратами?» «Пока нет даже намека, но искажения будто разгоняют. Тебе что-нибудь известно?» «Опасный вопрос. Командующий не сомневался в том, что я поддерживаю связь с демонами». «Нет, неизвестно». «Само собой, я пыталась ненавязчиво расспросить Магнуса, только ничего не добилась». «Малышка, я тебя обожаю, но на войне буду выступать не за тебя», — вспомнились слова своенравного владельца клуба «Пандемониум». «Плохо», — заключил Уитхем. «Надеюсь, перевод что-нибудь прояснит». Через некоторое время в кабинет действительно постучались и вошли двое стражей синего статуса. Судя по тому, что мужчины мне были незнакомы, служили они только в северной штаб-квартире. Перепуганные студенты выскочили из-за своих столов, чтобы поприветствовать стражей особого доступа, но тут же вернулись на места, когда я на них шикнула, и предпочли перейти к тренировке актерских талантов, начали успешно изображать мебель. «Терешков Валерий Викторович», — представился коренастый брюнет 33 лет, больше похожий на борца из-за кривого носа и специфичных шрамов на лице. «Много о вас слышал, мисс Лэнг», — сообщил с улыбкой, крепко пожимая мою руку. «Август Шиллер». Второй мужчина, худощавый блондин с прямым взглядом серых глаз, приветливо улыбнулся, отчего в уголках его глаз образовались морщинки, и перехватил мою ладошку, стоило ей освободиться из хватки борца. «О вас ходит столько легенд, а вы — хрупкая девушка на вид». Он взмахом руки указал на меня, имея в виду несоответствие внешности слухам обо мне. «Да, по представлениям, я должна весить на 50 килограммов больше». Мы рассмеялись. Судя по эмоциям, мужчины не испытывали ко мне предубеждения. Обменявшись еще парой дежурных фраз, мы прошли к столу. Мне передали папку, пересеченную синей лентой особого доступа, и я приступила к переводу. Знала, что меня ждут фотографии трупов, но все равно разозлилась на действия демонов. Они просто подло напали на патрульных ночью возле южной штаб-квартиры, убили их и начертали предупреждения. 21 век. Могли бы уже отказаться от этих зверств. Рыкнула я про себя. «Это традиция», — отозвалась Лилит. «Акт устрашения». «Нет, просто Асмодей — сволочь», — заключила я, постучав кончиком ручки по фотографии с вырезанным на груди убитого стража знаком высшего. «Будто не хватает строчек», — сообщила я мужчинам, когда переписала все символы и провела перевод. «Проверьте, возможно, были другие предупреждения, не такие кровавые, или планируются. Необходимо усилить защиту северной и южной штаб-квартир». Так как западная сейчас и так под мощной охраной после нападения, а к восточной сложно подобраться из-за островного местоположения, они могли избежать появления гостей. «Мы передадим командованию, мисс Лэнг», — серьезно кивнул Терешков, забирая у меня лист с переводом. «Запишите наши номера на случай, если в голову придут еще мысли». На том и решили. Мужчины забрали документы, вежливо попрощались и покинули аудиторию. Я задумчиво откинулась на спинку стула, воспроизводя в мыслях строчки предупреждения. Асмодей вернулся на Землю, и они с Крисом задумали что-то глобальное. Понять бы только, что именно. Зная бывшего, более чем уверена, пресечь неприятности не выйдет, придется сталкиваться с последствиями. Мне здесь, а Майклу и друзьям там. «Прекрати, или я убью его», — всплыло в памяти предупреждение Криса, опаляя душу колючими порывами страха. «Мисс Лэнг, врата открыты?» — спросил у меня неуверенно Удинов. «Не припомню, чтобы разрешала тебе говорить». Он низко опустил голову под действием моего предупреждающего взгляда. «Не открыты». «Но только пока. Что же ты задумал, Крис?» «Мне так нравится твоя новая работа», — отметила мама, наблюдая, как я переодеваю братика перед прогулкой. «Это очень тонкий намек», — усмехнулась я, щелкнув улыбающегося Брэдли по носу. Он отмахнулся, весело рассмеялся и тоже попытался дотянуться до моего лица. Но макияж мог такого не выдержать, поэтому я поднялась с дивана и под его веселый смех подкинула на руках. «К тому же это не новая работа, а старая. Я на задании». «Просто оно нестандартное», — подобрала я наилучшую формулировку. «Но если ты захочешь остаться, неужели тебе запретят?» — уточнила она осторожно. «Мам, через сколько недель после рождения Брэдли ты убежала на работу? Представь, если бы Джон предложил тебе вместо хирургии заниматься только сыном. А что, удобно, ты все время дома, не устаешь. «Это разные вещи, Натали». Она нахмурила идеальные брови. «Ты чуть не погибла», — произнесла тихо, будто не желала говорить вслух о моей возможной смерти. «Если бы я этого не сделала, погибли бы тысячи. И Джон в том числе. Выбор был очевиден. Для меня уж точно. Мои принципы не изменятся, ты должна принять это». Карие глаза мамы наполнились печалью. Поджав губы, она кивнула так резко, что вьющиеся каштановые пряди скользнули по ее скулам. «Мама», — присев на диван, и, аккуратно устроив братика на коленях, я заглянула в ее глаза. «Если бы штаб-квартира погибла, тогда бы это стало первым шагом на пути победы Эдема. Начался бы новый виток войны, и на этот раз она коснулась бы и тебя, и Брэдли. Ставки становятся все выше. Я нужна там, на передовой, а не за преподавательским столом». Она закивала, быстро потерев веки пальцами, и отвернулась, чтобы скрыть от меня набежавшие слезы. Душа болела. Я не хотела расстраивать мать, но она должна понимать мой выбор, должна осознавать, насколько опасен мой путь. И мне бы очень хотелось слышать от родного человека слова поддержки, а не упреки за свои поступки. «И в преподавателях скучно», — озвучила еще один аргумент Лилит, но маме лучше его не слышать. В наш разговор вмешался телефонный звонок на рабочий смартфон. Отражался номер Терешкова. И чутье подсказывало, что он не скажет ничего хорошего. «Мисс Лэнг, новое предупреждение, на этот раз возле северной штаб-квартиры. Стражей только нашли. Вы бы могли...» «Сбросьте координаты, сейчас буду». Я кивнула маме, и она забрала у меня Брэдли. Поцеловав его в шелковистую макушку и ее в щеку, я подхватила сумку и устремилась к ближайшей двери. Нападение произошло с востока, всего в километре от штаб-квартиры. Так как в целях безопасности защитный барьер сделали непроницаемым, пришлось сначала добраться до пропускного пункта и только потом обратиться к крыльям. Место нападения уже оцепили, работали специалисты. Среди травы лежали мертвые стражи с обнаженными торсами, на которых алели кровавые знаки языка демонов. Здесь же находились Терешков и Шиллер. Мы обменялись рукопожатиями, и я приступила к переводу. «Чёрт, здесь говорится об отрубании головы». «Но все головы на месте», — смутился Терешков, указав на трупы. «Думаю, это образное выражение». Задумчиво постучав пальцем по губам, я обратила взгляд к возвышающемуся над верхушками деревьев главному зданию штаб-квартиры. «Свяжитесь с командованием! Срочно!» Потребовала вмиг осипшим голосом, когда в мыслях вспыхнула пугающая догадка. Мужчины моментально извлекли свои смартфоны. Несколько секунд мы ждали, пока наладится связь. «Никто не отвечает». Голос Терешкова тоже хрипел от волнения. «Отправляйте бойцов на 20-й этаж». Коснувшись печати, я тут же подпрыгнула, создавая за спиной крылья. Секунда, и они подняли меня к самым верхушкам деревьев, чтобы понести к штаб-квартире. Ветер бил в лицо, туманил взгляд, но я упрямо неслась вперед. Меч с грохотом налетел на барьер и разрушил его, забрав огромное количество энергии. Но это меня не остановило. Ситуация складывалась опасная, потому я решила войти через окно этажа командования. На этот раз барьер оказался сильнее. Пришлось освободить половину силы печати, чтобы он поддался. Раздался звон стекла, грохот ломаемых стен, и я, наконец, попала в здание, устроив погром в чьём-то кабинете. Внутри барьеров стала ощущаться энергия. Скопление стражей чувствовалось в одном из помещений. Туда я и рванула, уже понимая, что моя догадка верна. Ведь никто так и не попытался мне помешать. У входа в конференц-зал лежали трупы. Перескочив через них, я ворвалась в помещение и на сотые доли секунды застыла, оглядывая устроенное здесь кровавое побоище. Похоже, командующие совещались, сидя в своих креслах вокруг овального стола, когда враги открыли огонь со стороны входа. Убийцы еще находились здесь. Пятеро мужчин в форме излучали энергию стражей, потому сумели подняться на защищенный этаж. Они собрались возле одного из окон, явно намеренно избежать, но мое появление заставило их приостановиться. «Стоять!» — выхватив пистолет, я сразу выстрелила. Но лиловая пуля рассеялась, а поднявшийся перед убийцами желтоватый барьер. Один из мужчин как-то знакомо мне ухмыльнулся. Другой же прицелился и выстрелил в окно, создавая широкий выход на улицу. Энергия мужчин открылась, демонстрируя истинную демоническую сущность. Они один за другим принялись выпрыгивать в образовавшуюся дыру. Подлетев к барьеру, я приставила к нему пистолет и нажала на спусковой крючок, на мгновение прикрыв глаза. Мелькнула яркая фиолетовая вспышка, ослепляя всех, кто не додумался прикрыться. Барьер рассеялся. Вторая пуля вытолкнула в окно двух замешкавшихся от выстрела демонов. Я подлетела к провалу в стене и сразу отпрянула, чтобы избежать пули врага. Мне была знакома эта энергия. Асмодей. Похоже, на этот раз Высший предпочел появиться не в истинной форме, а через вселение. «Стой!» — прокричала Лилит, пресекая мою попытку вновь понестись в погоню. Последовать за ним означало вступить в неравный бой, в котором будет участвовать не только Высший демон, но и его подручные. А я сейчас не в той форме, чтобы сражаться с настолько сильными соперниками, не говоря о том, что мое присутствие важнее здесь. Медленно развернувшись, Я оценила взглядом помещение. В нескольких стражах все еще ощущалась энергия. Была надежда их спасти. Сняв броню, я быстро набрала Терешкова, проходя к одной из встроенных в стол панелей. Командующих собрала вместе что-то срочное, поэтому и так мало охраны. «Мы уже поднимаемся», — раздался в трубке серьезный голос стража. «Вызывайте медиков. Большинство командующих и их охрана убиты, но шестерых еще можно спасти». Я быстро ввела свои пароли на клавиатуре. Система приняла доступ. Над столом загрузилась голографическая схема неизвестной мне местности. Мигал значок входящего вызова. Стоило его нажать, как помещение наполнил громкий голос моего отца. «Альфа, что у них происходит, черт возьми?» «Натали Лэнг, синий статус. Командный состав северной штаб-квартиры уничтожен». Голос впервые задрожал от страшного осознания. Демоны действительно отрубили голову врагу. Но, зная Криса, я понимала, что это только начало. Нас ждет удар серьезнее. Ведь отец не просто так связывается с командованием другой штаб-квартиры. К нам тоже пытались проникнуть. Я надеялся успеть предупредить. Помертвевшим тоном отозвался он. «Полевой лагерь и другие штаб-квартиры тоже в опасности. Предупреди лагерь». Поторопила его я, быстро работая пальцами по клавиатуре, чтобы набрать южную штаб-квартиру. «На мне связь с гаммой и дельтой». «Понял». Отец моментально стал серьезным и прекратил вызов. В этот момент в помещение вбежали Терешков и Шиллер в сопровождении стражей. Они так и застыли в дверях, представшее зрелище их шокировало. «Уносите раненых», — сипло приказал Шиллер, сокрушенно взмахнув рукой. Послышался скрип динамиков. Связь устанавливалась с трудом, и это настораживало. «Тревога!» Помещение наполнило беспокоенный крик. «Что же такое? Почему нет ответа?» «Альфа на связи», — сообщила я. «Натали Лэнг, синий статус. Командование северной штаб-квартиры уничтожено». «Невероятно», — пробормотал он, пребывая в замешательстве. «Джудзы, синий статус. Командующих убили. Возле штаб-квартиры открываются адские врата. Запрашиваем подкрепление». «Вот чёрт», — озвучила общие мысли Лилит.